Катарина. Ты несправедлива, Клархен. Вполне возможно, что эта уверенность не была наглой. Попытаюсь объяснить. Только наш великий Конрад Аденауэр, наш железный канцлер, наш хозяин, смог добиться того, чтобы из глаз немцев перестало сочиться уныние поражения. Ты много раз говорила о материально скудной жизни русских, но, уверяю тебя, нам пришлось не легче. Реформы, которые проводил Людвиг Эрхард, правая рука Железного Конрада, были безумно тяжелы, но они несли в себе высшую справедливость, настоящую христианскую справедливость, в которой нет ни грана жалости к болтунам и бездельникам, но есть всеобъемлющее милосердие к тем, кто выбился из сил. «Нам необходимо признать свою вину за ужасы минувшей войны», — говорил Конрад, — «нашу коллективную вину. Но искупать ее нужно единственно по-христиански, изумляя самих себя и мир работоспособностью, совершенством продукции, эффективностью технологий, ухоженностью жилищ, опрятностью улиц, мастерством оркестров и умелостью врачей, а еще миролюбием». Вот что Конрад сумел внушить немцам. И год от года в их глазах становилось меньше уныния, но больше уверенности в том, что они правильные люди в правильном мире. Не такую ли правильность имел в виду Варин попутчик? Но тогда в его глазах была не наглость, а гордость. Клара, боже, Катариночка, знала бы ты, что для него и ему подобных, значит, правильные пацаны в правильном мире. Варе стало страшно, и он ее испуг заметил. Ты, красивая, не бойся нас. Мы, с Кичи откинувшись, не насилуем, уговариваем или, на крайняк, покупаем. На уговоры времени у нас с тобой мало, буду покупать. Баблосами таких красивых не прельстишь, а что насчет этого? В руке его оказалось колечко со сверкнувшим камушком. Рыжуха не фуфловая, настоящее золото, червоное. Брюлик тоже не слабый. Палево, конечно, но давнее. В розыске, небось, уже не числится. Что вы, — залепетала Варя, чувствуя. Вот ведь беда какая. Что становится еще красивее. Не надо. Скажите лучше, — ухватил за безопасную тему. Почему вы пан? Поляк? Русский, — усмехнулся он. А фамилия у меня Спан начинается. Поэтому одесские, чтобы далеко не ходить, кликухой такой наградили. И не промахнулись. Они никогда не промахиваются. Мне природой не положено быдлом быть. Значит, сходу не покупаешься? Это хорошо. Люблю уговаривать. Голос его загустел, как пленка на поверхности киселя. Такую пленку надо втянуть в себя резким, прямо над ее центром, вдохом. И она, пообещав прохладную кислинку, не выдержит, лопнет, а уже то, что под нею, одарит обещанно. Ты красивая, да не обласканная, я же вижу. Кому ласкать? Не этому же. И пренебрежительно указал загнутым кверху пальцем на Николая, который в беспробудном своем сне успевал и подхрапывать, и причмокивать. Так и завянешь, бабий век короток. А ежели хоть с десяток минут марухой, любовницей моей, побудешь, то такое потом всю жизнь вспоминать сладко. И его рука уверенно проникла под подол и сжала колени, и двинулась выше, но наткнулась на резинку и остановилась, источая, Варя это остро почувствовала, брезгливость. «Трико-то, небось, голубые? Сними сейчас же. И запомни, красивая, сверху. Что хочешь, надевай, но под верхним все волновать должно». И это категоричное суждение словно перечеркнуло скуку ожидания Николая, скучную свадьбу и скучную ночь после нее. Заодно перечеркнуло и квартиру, выстроенную по горькому методу. Раз уж получилось, взамен рая с милым в шалаше, бездетная скука в трех комнатах, при ванной и теплом сортире. «Баста! Хватит!» И парусина тента вдруг хлопнула особенно громко, будто подтверждая. «Хватит!» «Сколько, — пообещал пан, побудет она его любовницей, Марухой. 10 минут? Мало. Зато любовница — это от слова «любовь», да и с тем фрицем было 5 минут. Вот ведь беда какая! Всего 5. Она поднялась во весь рост и, легко сохраняя равновесие, намеренно высоко оголяя ноги, стянула трико, и в самом деле голубые. Размахнулась было, чтобы зашвырнуть их в пылеворот за задним бортом, но передумала. Шагнула туда, где был уложен Николай. Там разомкнула неподатливую молнию кошелки, свернула эти свои голубые и уложила тугой валик внутрь, под голову мужа. Пусть еще лучше спит, смачнее подхрапывает и счастливее причмокивает. Да и пошла к пану, нетерпеливо ожидающему у противоположного борта. Медленно пошла, потягиваясь, будто бы, да нельзя, засиделась в предыдущей своей жизни. Пошла, ликующе понимая, что грудь, напрягающаяся при каждом подтягивании, дразнит до умопомрачения.